Глава 19. Александр Ветров, или Саша Ветер, как он предложил называть его, сидел напротив меня за большим изысканно накрытым столом и поедал запеченное мясо с морковью и горошком. Вид он имел самый, что ни на есть благоденствующий, так что если бы 5 минут назад я собственными ушами не слышала, как он толкает речи, то ни за что не поверила бы, что этот мужчина, напоминающий подростка, в замызганной одежде и с растрепанными волосами, тот же самый человек. Инна Сергеевна, как он предложил мне называть живущую с ним женщину, сидела на другом конце стола, положив руки на столешницу и наблюдая за Сашей. Он молча поглощал свой обед, и тишина его вовсе не напрягала. Когда с едой было покончено, Инна Сергеевна поставила перед нами чай и бисквитный торт с заварным кремом, желе и взбитыми сливками. Я даже не сомневалась, что он тоже ее творение. Надо признать, Саша Ветер оказался прав. Готовила она прекрасно. «Хоть бы переоделся к столу», — сделала укор женщина. «Не было времени», — безмятежно ответил он, приступая к десерту. «Как обычно». После чая мы вернулись в кабинет, и Саша снова закурил, устроившись в кресле. Посмотрев на него, я хмыкнула. «Инна Сергеевна права. Ты выглядишь совершенно неподобающе для этого дома». «Да ладно. Рубашка сухая и почти не пахнет», — ответил он. И я рассмеялась, не удержавшись. «Надо же, такая ходовая шутка, странно, что он ее знает. Не вяжется она с ним». «Что ж, думаю, теперь можно поговорить о делах. Что мы имеем? Как я понимаю, у ребят из банка появилось подозрение, что это ты убила Хмелева. Откуда ты все знаешь? Это моя работа? Так что?» «Они склонны думать, что убийца не я, но не исключают, что следствие может удовлетвориться данной версией». Ветер немного подумал, я заметила, как изменилось его настроение, и сам он словно бы стал другим. «Тебе следует быть внимательной и осторожной», — сказал мне. «Смотри по сторонам, много не болтай. Будь благожелательна с ребятами из органов и банка. Главное, старайся ничем себя не компрометировать». Я уже скомпрометировала себя тем, что улизнула тайком из квартиры и где-то пропадаю весь день. Неизменно возникнут вопросы. «Тебя никто не видел. В твою квартиру никто не поднимался с того момента, как ты ушла. Так что предполагается, что ты все еще дома». «Откуда ты знаешь?» — уставилась я на него. «Мои люди тоже присматривают за твоей квартирой. Они видели, как ты садилась в маршрутку, и ручаются за то, что кроме них тебя больше никто не засек». «Ловко. Мы вернем тебя в квартиру незамеченной, так что ты останешься вне подозрений. Ты поняла, как действовать?» Я кивнула. «Тогда пошли, тебя отвезут домой». Он поднялся, но я даже не пошевелилась. «Это все?» — поинтересовалась у него. «Все, что требуется от тебя. Мне надо время, чтобы разобраться в ситуации. Как только что-нибудь появится, я тебе сообщу». «Ну уж нет, я не собираюсь сидеть дома и ждать у моря погоды». Я скрестила на груди руки и сердито посмотрела на него, пытаясь дать понять, что никуда не уйду. Не знаю, на какую реакцию рассчитывала, но точно не на мимолетную улыбку, пробежавшую по лицу. Он застыл позади своего кресла, поставив руки на спинку и глядя на меня. «Мне нравится твой ответ», — сказал наконец. «Значит, ты хочешь поучаствовать в расследовании?» «Именно. Ты представляешь себе, как это происходит?» Саша вытащил очередную сигарету и закурил. «Я читала детективы». «Это ценно», — усмехнулся он, выдыхая дым вверх. «Расследование строится на нескольких моментах». Саша сел в кресло и перегнулся ко мне, загибая пальцы. «Сбор информации, анализ информации и, собственно, само раскрытие преступления. На этом все. Преследования, перестрелки, захват заложников и прочее, о чем пишут в книгах или показывают в кино, тоже может случаться. Хотя к расследованию прямого отношения они не имеют и могут доставить массу неудобств, иногда с летальным исходом. Ты готова к такому?» «А часто с тобой такое случается?» «Постоянно. Я умираю и возрождаюсь из пепла». Пару мгновений он серьезно смотрел на меня. Я даже почувствовала бег мурашек по спине. Но потом рассмеялся и затянулся сигаретой, откинувшись в кресле. «Ты очаровательна», — высказал мне. Я разозлилась, но промолчала. «А что сказать, если веду себя как дура?» «Я готова», — ответила вместо этого. «Каков наш план действий?» «Что ж, у нас два варианта. Ты можешь вернуться домой и в дальнейшем предпринимать попытки тайком удирать из дома, пока тебя наконец не засекут. Либо ты исчезнешь прямо сейчас. То есть, ты не будешь возвращаться домой до тех пор, пока мы не найдем убийцу». Теперь я откинулась в кресле. Первый вариант, конечно, неплох, но ветер прав. Я достаточно быстро спалюсь. Стоит только кому-нибудь прийти ко мне домой. Это вызовет кучу вопросов, на которые я не смогу ответить. Но просто взять и исчезнуть? Никому ничего не сказав? «Сколько нам понадобится времени?» — задала я вопрос. Саша пожал плечами. «Может, день, может, неделю, может, месяц. Все зависит от хитрости нашего противника. Он все-таки не сводил с меня глаз. Помни, что ты все еще можешь вернуться домой и ничего не делать, доверившись мне. Почему ты мне помогаешь? Потому что ты обратилась ко мне за помощью?» — пожал он плечами. «И потому что я верю в твою невиновность и считаю, что убийца должен сидеть в тюрьме. Твои нравственные основы входят в разногласия с твоими действиями». «Ты имеешь в виду ограбление?» — усмехнулся ветер, на мгновение посмотрев в сторону, словно вспоминая что-то. «Поверь, настанет момент, я все тебе расскажу». «Безусловно», — закатила я глаза. «А также о всех этих записках, ребятишках, снующих по дворам, о всех людях, связанных с тобой. Их слишком много, и не все они достойны того, чтобы говорить о них. Ирен, доверься мне, и со временем ты обо всем узнаешь». «Ты не боишься, что я сообщу о тебе полиции?» «Нет», — ответил Саша просто. «Почему?» «Потому что я знаю, что ты этого не сделаешь». «Что ж, теперь о наших баранах. У меня есть знакомые в отделении, так что кое-какие подробности убийства Хмелева известны. Убит он был около половины третьего ночи в своей квартире в холле. Убит выстрелом в спину с близкого расстояния. Пуля вошла в сердце, смерть мгновенная. Утром к нему заехал приятель. Квартира была открыта, он зашел внутрь и увидел тело. Хмелев лежал лицом вниз, одетый в один халат. Рядом с ним валялся пустой бокал. На столике в комнате стояла открытая бутылка виски». «Это тоже приятель рассказал?» – удивилась я. «Нет, это уже по знакомству следак поделился. Кстати, если у ребят из банка подозрение пало на тебя, то скоро следователь тобой заинтересуется. Надеюсь, к этому моменту мы уже найдем убийцу». Ветер вздохнул, бросив взгляд на часы. «Будем надеяться. Скажи мне, какие выводы ты можешь сделать из рассказанного мною об убийстве?» Я хмыкнула, но тут же поняла, что он спрашивает всерьез, и задумалась. «Он знал убийцу и пустил его в дом», — сказала наконец. «Он не боялся его, потому повернулся спиной». «Верно. Мы имеем два варианта. Это либо близкий друг, перед которым Хмелев позволял себе ходить в халате, либо женщина. Другие варианты под вопросом. Таким образом, круг наших подозреваемых сужается. Ты знаешь тем, с кем он на короткой ноге?» «Пару человек, но поклясться, что они так уж близки, не могу. Кстати, нашедший его входит в это количество». «А женщина?» «Тут вопрос более тонкий. Дело в том, что многоуважаемый скончавшийся был женат. В браке состоял по момент смерти, имеет двух сыновей, одному 21, второму 18. А жена?» «Чисто гипотетически могла. Однако Хмелев не славился супружеской верностью. Поговаривают, любовниц у него было немало. Так что этот вариант тоже стоит рассмотреть тщательней». «Оружие?» «Пистолет принадлежал самому Хмелеву, лежал в тумбочке. Отпечатков никаких». «И никто не услышал выстрела?» «Глушитель». «Если пистолет его, значит, это точно кто-то из близких». «Хмелев давал кому-то свой пистолет?» — Как ты это себе представляешь? Его могли украсть, чтобы запутать следствие. Человек застрелен из собственного оружия и никаких следов. Вот что, Саша хлопнул ладонями по столу. Чем гадать, лучше заняться делом. Ты сейчас отправишься к другу, нашедшему тело.